Внимание! Никогда не пытайтесь сами себя лечить. Не принимайте по своему разумению даже аспирина. Только квалифицированный специалист может поставить вам диагноз и назначить то или иное лечение. Без консультации с лечащим врачом не употребляйте никаких даже широко разрекламированных как безопасные лекарственных средств и диет. Не вводите в свое питание в большом количестве никакие продукты, в том числе и рассмотренные и рекомендованные в данной книге. Любой продукт, полезный вообще при данной болезни, может оказаться смертельно опасным для вас вследствие сопутствующих заболеваний или особенностей течения основной болезни.